Глава 32. Этот восточный район Детройта напомнил мне фотографии, которые я видела о Германии после вторжения союзных войск. Заброшенные здания возвышались словно разгромленные. Бетонные гиганты над улицами казались пустыми, пока горы одежды вдоль них не начинали двигаться. Большинство уличных фонарей отсутствовало, этим объяснялись горящие мусорные баки, так как летним вечером не было холодно. Время от времени звук далекой сирены прорывался сквозь другой шум, и хотя драки, разбитые окна и случайные выстрелы казались обычным делом, я не видела ни одной полицейской машины. Хорошо для нас, плохо для тех, кто называл это заброшенное место Америки домом. Кэт. Фабиан приблизился ко мне, его лицо светилось от улыбки. Затем движение на крыше одного из зданий бросилось в глаза. Я напряглась, пока не узнала вампира, идущего по краю. «Добро пожаловать!» — голос Яна звучал почти дружелюбно. «Надеюсь, тебе нравится запах. Если сточная вода будет еще грязнее, то получится точно такое же место, как и где я вырос». Другая фигура появилась за его спиной. С тех пор, как я видела Тейта последний раз, он побрился и постриг волосы коротко, в своей обычной манере. «Мистер Неженко не переставал скулить с нашего приезда сюда», — пробормотал он. Затем Тейт нахмурился, смотря вдоль улицы. «Почему столько призраков идут за тобой?» Обернувшись, я увидела по крайней мере два десятка призраков, тащившихся приблизительно в 50 ярдах от нас. «Хорошо, мы на это и надеялись, что одолженная у Мари сила приманит местных призраков, как мотыльков на яркое пламя». Детройт — большой город, и хотя Ян с Тейтом учуяли запах Кейти в нескольких районах, фактически им не удалось ее увидеть. Теперь у нас есть подкрепление, и благодаря загробной силе, струившейся по моим венам, призракам придется подчиниться моим командам. «Как вы думаете, место поиска Кейти сузилось?» — спросила я, игнорируя вопрос Тейта. Его хмурый взгляд свидетельствовал, что он заметил мою недомолвку, но ответил без лишних комментариев. «Мы раскопали, что она движется по кругу, но ее запах особенно силен в старом книгохранилище, в бывшем автомобильном заводе «Паккард», в бывшем центральном вокзале и старой церкви на главном восточном бульваре». «Спасибо». Затем я обратилась к призракам, которые подплыли ближе после моего кивка головой. «Нужно, чтобы вы разыскали для меня девочку», — приказала я им. «Ростом примерно 4 фута, темно-рыжие волосы, и ее глаза могут светиться. Возможно, она скрывается в одном из тех мест, которые только что перечислил мой друг. Если вы увидите ее, просто скажите мне или призраку рядом со мной». Я кивнула на Фабиана. Мои сопровождающие разошлись, как только я закончила говорить. Фабиан ушел с ними прежде, чем я успела предупредить, что приказ к нему не относился. Тейт покачал головой в недоумении, но лицо Яна выражало понимание. «Ты вернулась под заправкой от Мари». Кости взлетел на крышу. Я последовала за ним, приземляясь с дополнительным шагом для равновесия. «Да», — ответила я коротко. «Какая заправка? И кто такая Мари?» — спросил Тейт, напоминая мне, как много он пропустил, работая на Дона эти годы. «На данный момент не имеет значения», — заявил Костя. «Это новые разработки». Я ничего не говорила, пока он быстро рассказывал им, что Ричард Труф — демон, и почему он поддерживал Мэддигана в течение почти десятилетия. Я продолжала молчать, когда Костя сообщил, что Кейти — моя биологическая дочь, и как это стало возможно. Только после вопроса Яна «Если она ее мать, кто тогда отец?» я заговорила. В обнародованных записях Трува не упоминалось имя. Поскольку донором спермы был на 100% человек, он считал это неважным. Немного помолчав, я решила, что не буду скрывать ничего, как это делали когда-то со мной, особенно друзей. Я спросила Мэддигана, но все, чего добились от него, что это был один из солдат, который работал со мной в то время. Закончила я. Тейт выругался и с отвращением фыркнул. Вот почему он продолжал брать образцы жидкости в нашем организме. Дон говорил это для того, чтобы убедиться в том, что никто из нас не пил кровь вампира на стороне. Поэтому он даже не знал, что на самом деле это было для... Его голос затих, когда сошлись концы с концами. Тогда он упал на колени, будто сгибаясь от тяжести осознания. Я уже не так волновалась, потому что давно провела математические подсчеты. Приблизительно 2 дюжины солдат работали со мной в течение 1 года. Некоторые погибли на заданиях, большинство ушло из-за стресса, некоторые перевелись в другие подразделения. Но только один был там все время. «Мой бог!» — выдохнул Тейт. «Это не точно», — сказала я мягко. «Им мог быть один из других парней. Но, Тейт, даже если мы проверим нас обоих, то все равно не удостоверимся. С тех пор, как ты стал вампиром, каждая клетка твоего тела изменилась, как и у Кейти, когда они добавили ДНК Гуля». Тейт до сих пор выглядел шокированным возможностью, что маленькая девочка, которую он пытался отыскать, могла быть его дочерью. Наконец-то он провел рукой по волосам и посмотрел на меня. «Если тесты бесполезны, то она никогда не узнает, кто ее отец». Кости взял мою руку в свою, сжав сильно и уверенно. «Она всегда будет знать, кто ее отец». Тейт в мгновение ока поднялся на ноги. Ян оттащил его обратно, когда он бросился на Кости. «Ты не...» — начал Тейт, прежде чем его рот застыл вместе с остальным телом. «Так-то лучше», — удовлетворенно сказал Кости. Я не оценила его метод остановить доводы Тейта, но справедливости ради мы были ограничены во времени. Я преодолела расстояние между ними и коснулась кулака Тейта, который застыл на месте на середине удара. «У тебя есть шанс 1 к 20 быть ее биологическим отцом. Поэтому если хочешь стать частью жизни Кейти, то, конечно, можешь. Костя не встанет у тебя на пути, но он также будет рядом с ней, как и я». Затем я встала под таким углом, чтобы Тейт не смог избежать моего взгляда. «Но сначала мы должны вытащить ее отсюда живой. Это важнее всего, не так ли?» Тейт моргнул, что я приняла за согласие. Костя отпустил его. 2 мужчин смотрели друг на друга, пока Тейт растирал свои конечности, будто успокаивая себя, что они вернулись под его контроль. Затем его кулаки сжались, и черты лица наполнились решимостью. «Ну вот опять», — подумала я, решив, что он снова замахнется на Кости. Облегчение наполнило меня, когда Тейт всего лишь протянул руку. «Ты мне не нравишься, и, возможно, никогда не будешь. Но я готов объявить перемирие ради Кейти». Костя пожал его руку, слегка ухмыляясь. «Принято. И пока я чувствую то же, что и Джастина, кажется, теперь я никогда от тебя не избавлюсь». Тейт усмехнулся. «Я забыл, что перемирие включает ее мать. Словно сбылась ужасная карма для нас двоих». Фабиан слетел с крыши, освобождая Кости от ответа. «Они нашли ее, заявил призрак. «Чертовски быстро», — пробормотал Ян. «Это так. Но опять же, никто не мог спрятаться от мертвых, особенно когда они концентрировались на небольшой площади. Вот почему мы решили пойти к Мари прежде, чем отправиться сюда. Она не знала, что Кейти в Детройте, но в скором времени нашла бы ее». Я натянуто улыбнулась 3 мужчинам, чувствуя вампирскую версию адреналина, поднимающегося во мне. «Ладно, ребята, пойдем найдем девочку». Мы приземлились на крыше большого квадратного здания с граффити, охватывающее каждый дюйм защитного выступа. По ту сторону улицы гораздо высокое здание блокировало лунный свет. Прекрасная архитектура этого дома резко контрастировала с запахом гнили. «Где мы?» — прошептала я. «Склад Рузвельта», — ответил Кости также тихо. «Более известный как книгохранилище Детройта. Туннели соединяют его со старой железнодорожной станцией через дорогу. Возможно, так Кейти передвигалась между ними». Фабиан кивнул, выглядя грустно, когда оглядывался по сторонам. «Я приходил сюда раньше, когда она была новой. Я люблю книги, но мне трудно читать. Мне приходится парить за людьми, когда они переворачивают страницы. «Фабиан, призраки сказали, где Кейти?» — прервала я. Он вынырнул из воспоминаний. «Следуйте за мной». Фабиан прошел сквозь одну из баррикадированных дверей лачуги, похожей на какое-то сооружение на крыше. От нетерпения мне хотелось пнуть его, чтобы открыть, но это было бы слишком громко. Я ждала, пока Кости с помощью телекинеза уберет доски, а затем открыла так тихо, как только позволили ржавые петли. Я все равно вздрогнула от скрипа, который прозвучал, словно две кастрюли ударили вместе по моим измотанным нервам. Стоило только оказаться внутри и взглянуть на обветшалую металлическую лестницу, чтобы понять, мы полетим. Кости с легкостью схватил Тейта, несмотря на тяжелый вес вампира. Беззвучно мы спустились вниз по лестнице, следуя за Фабианом, который пропадал и появлялся в узком пространстве, пока не исчез за другой дверью. Она была не завалена, а слегка приоткрыта, впуская зловонные запахи внутрь. Я толкнула ее так тихо, как это было возможно, и мои глаза расширились от увиденного за пределами комнаты. Запах гари почти подавляли вонь гниющей бумаги, мочи, смерти и отчаяния. Книги, журналы и пособия выложены на полу в фут глубиной в некоторых местах. Чернила почти нечитаемые от времени и воздействия воды. Маленькие существа построили гнезда в книжных завалах. Некоторые все еще были там, хотя и в разной степени разложения. По запаху они были не единственными телами в этой комнате. Но Фабиан поманил меня вперед, и я не остановилась возле обуви, торчащей из кучи погубленного пергамента. Этому человеку давно уже нельзя помочь, в любом случае. Запах свежего дыма проник в мой нос, когда я ближе подошла к концу комнаты. Фабиан остановился, зависнув около потолка и указывая вниз. Свечи бросали слабый янтарный свет на стопки книг, сложенных пирамидкой. С этого ракурса я не могла разглядеть, что за ней, поэтому пошла дальше, расчищая зловонные перекрытия. Я мельком увидела маленькую девочку, сидевшую над полусгнившей книгой и поднявшую голову, когда штукатурка обрушилась, стоило мне приблизиться. Наши взгляды встретились, и я увидела, как ее глаза засветились ярко-зеленым светом. От волнения мое уснувшее сердце начало биться в неустойчивом отрывистом ритме. Она жива, хорошо. И как только выберемся отсюда, будет в безопасности. «Кейти», — прошептала я, быстро подлетая к ней. Ее рука взметнулась, словно она мне махнула. Потом что-то начало жечь у меня в груди. Кости бросил Тейта и схватил меня, поворачивая. От этого жжение увеличивалось, но я все еще упиралась, чтобы увидеть Кейти, прежде чем сильная боль заставила посмотреть меня вниз. Нож торчал из моей груди. Рукоять была сделана из странной комбинации бумаги и старой кожи. Но лезвие серебряное, поняла я, из-за огня, распространившегося по телу.